الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الدرس السابع седьмой урок المعتقد الصحيح في رسول الله رب العالمين правильные вероубеждения относительно посланников Аллаха, Господа миров. Этот урок касается посланников Аллаха. На том уроке мы говорили про Писание. Этот урок касается посланников Аллаха. Вопрос 40-й. Кейфа якуну аль-иман бир-русуль? Кейфа якуну аль-иману бир-русуль? Какова должна быть вера в посланников? И у нас приводятся пункты. 5 пунктов. Первый пункт. Якуну биттаздик аль-джазим. Би анна Аллаха кад ба'аса фи кулли умматин расулян. Первый пункт из этой веры в посланников Аллаха. То, что эта вера должна быть с полным подтверждением того, что Всевышний Аллах послал каждой общине, каждому народу посланника. Что делал этот посланник? Ядоухум или айбадати ляхи вахдаху ля шарикаля. Этот посланник призывал этот народ, к которому он был послан, к поклонению одному лишь Аллаху, у которого нет сотоварища. Валь куфри бимайо баду миндунихи. И также призывал к отрицанию всего поклонения, которое посвящается не Аллаху. Итак, первое. Из чего состоит вера в посланников Аллаха? Это то, что они направлены к народу. Каждый посланник направлен к определенному народу. И он что делал с этим народом? Призывал этот народ к поклонению одному лишь Аллаху. Но этого недостаточно, так? Он что? Он призывал их к тому, чтобы они оставили, отрицали любое поклонение, адресованное не Аллаху. Это то, что включает в себя шахада «Ля иляха илляллах». Так? «Ля иляха» – нет божества истинного «Илляллах», кроме Аллаха. Отрицание и подтверждение. То же самое в Коране, где Аллах Субханаху ва Тааля говорит «Ваман якфур бит тагут ва юмин билля». Кто отрицает тагут, то есть отрицает все поклонение, адресованное не Аллаху, и поклоняется только Аллаху. Это истинный путь. Второй пункт. Анна джамиахум садикуна мусаддакун. Баруна рашидун. Кирамун барара. Аткияу. Уманау. Худатуль мухтадин. Эта вера должна быть с убеждением в то, что все пророки, посланники, были правдивыми, достойными доверия, благочестивыми, благоразумными, благородными, богобоязненными, надежными, идущими по прямому пути и указывающими на прямой путь. То есть, как мы верим в посланников? Мы верим в то, что Аллах послал их к народам, и верим вот в эти качества, которые Аллах Субханаху ва Тааля описал их, которыми Аллах Субханаху ва Тааля описал их. وَأَنَّهُمْ بَلَّغُوا رِسَالَاتِ اللَّهِ جَمِيعًا. И то, что они полностью довели послание Аллаха Субханаху ва Тааля до народов, до людей, до тех, кому были посланы. Третий пункт. Ва анна Аллаха иттахаза Ибрахима халилан, ва иттахаза Мухаммадан саллиллаху алейхи ва саллям халилан. Мы убеждены в то, что Аллах избрал Ибрахима своим любимцем. И избрал Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, своим любимцем. Вакаллама Муса таклиман. И то, что Аллах Субханаху ва Тааля говорил с Мусой, ведя беседу. Варафаа Идриса макана алиян. И то, что он, Всевышний Аллах, вознес Идриса, поднял его на высокое место. То есть вознес его в место высокое. Ва анна Иса абдуллахи ва расулюху. И то, что Иса, алейхиссалям, Иисус, он раб Аллаха и его посланник. Ва калиматуху «Алькаха иля Марьям варухун минху». И то, что Иса, есть слово его. Слово его. То есть, что здесь имеется в виду? Слово внушенное, когда Аллах Субханаху ва Тааля говорит «кун фа я кун». Когда Аллах Субханаху ва Тааля пожелает сотворить какую-либо вещь, Он говорит этой вещи что? «Кун, будь фа я кун». И эта вещь что? Случается, сбывается, появляется. Это имеется в виду здесь. То, что Иса, алейхиссалям, калиматуху, алькаха иля Марьям. Слово, которое он внушил Марьям. Внушил. По причине этого слова Иса, алейхиссалям, что зародился в утробе Марьям. Без отца. Так? Варухун мингу. И дух от него. Что значит дух от него? Дух от Аллаха. То есть дух, который сотворил Аллах и даровал Аисе, алейхиссалям. Дух. В чем отличие духа Иса, алейхиссалям, от духа, например, одного из нас? Это делается литташриф, то есть показать нам высокое место этого человека, то, что он пророк, на его место, на его степень. Как говорят, например, про Каабу, дом Аллаха. Так, любой дом, который есть на этой земле, кому принадлежит? Аллаху. То есть его не было бы, если бы Аллах Субхану ва Тааля не пожелал этому дому быть. Но не каждому дому говорят «дом Аллаха». Говорят «дом Аллаха» кому? Какому дому? Каабе. Для того, чтобы показать ее почет. То же самое здесь. Четвертый пункт. وَأَنَّ اللَّهَ فَضَّلَ بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدٍ. Четвертый пункт веры в посланников Аллаха – это знание того, что Аллах Субхану ва Тааля почтил некоторых из них больше, чем других. وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدِ دَرَجَاتٍ. И сделал некоторых выше степенями, чем других. То есть некоторых посланников сделал выше степенями, чем других. وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ. То есть пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи саллям, Аллах Субханаху ва Тааля сделал его господином всех людей в судный день. То есть почтил его больше, чем других. И это без всякого преувеличения. Валя фахра. То есть нет здесь никакого самохвальства. Это лишь желание Аллаха Субханаху ва Тааля. Он как пожелал, так сделал. И последний пункт. وأن دعوتهم من أولهم إلى آخرهم اتفقت في أصل الدين. То, что основа призыва всех посланников была одной, единой. Что это за основа? وهو التوحيد. Это единобожие. توحيد الله تعالى بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. Это основа уединения Аллаха в поклонении, в господстве, в прекрасных именах и совершенных его качествах. Коля Тааля, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Инна дина инда Аллахи лислам». Воистину, религия у Аллаха является ислам. То есть религия всех посланников или религия, с которой приходили все посланники. Аллах посылал Субханаху ва Тааля с исламом. То есть, чтобы они призывали подчинение Аллаху, поклонение Аллаху, покорность Аллаху. Все писания, которые Аллах Субханаху ва Тааля не спаслал, основа у них одна – это таухид. В чем различие тогда между этими религиями, этими писаниями? В законоположениях. Где-то были одни законы, где-то другие. Те, которые подходили той местности, тому времени, тому народу. Так? Были те законы, которые передавались из поколения в поколение, из народа к народу, из писания в писание. Как, например, хадж. После того, как Ибрахим, алейхиссалям, построил вместе с Исмаилем, алейхиссалям, Каабу, Аллах, субханаху ва тааля, приказал совершать к этому дому хадж. И это сохранялось до нашей уммы, уммы пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи саллям. Также пост, соум, он был в народах, которые были до нас, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я юха ладзина аману, кутиба алейкум ус-сиям, кама кутиба аля ладзина мин кобликум». О те, которые уверовали, был предписан вам пост, так же, как был предписан пост тем, которые были до вас. Ля'аллякум таттакун. Чтобы вы были богобоязненными, чтобы вы были из числа богобоязненных. Следующий вопрос касается количества посланников и пророков. Кам ададу ар-русули валь-анбия. Каково было количество пророков и посланников? Ответ следующий. Ададу русуль, количество посланников, 315. 315 посланников. Ва ададу аль-анбия, количество пророков, миату альфин, ва арбаату вайшруна альфа. 124 тысячи. Сабата залика фил ахадис ан расулилля саллиллаху алейхи вассалям. Об этом сообщается достоверно в хадисах от посланника Аллаха саллиллаху алейхи вассалям, мин хадис Аби Умама ва мин хадис Аби Зар, которые передали Абу Умама и Абу Зар ради Аллаху ангума. Хадис, который передал Абу Зар ради Аллаху ангу, в нем Абу Зар ради Аллаху ангу сообщил о том, что он спросил, когда он спросил посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, о количестве пророков. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, ответил ему, что пророков было 124 тысячи. И потом сказал, из них посланников 315. Или после того, как Абу Зар, радиаллаху анху, переспросил о посланниках, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ответил, и посланников из них было 315. Здесь мы увидим некую разницу, так? Есть посланники, есть пророки. Почему из 124 тысяч 315 только посланников? Вот. И в чем разница? Во-первых, прежде чем к этому вопросу перейти, основа в том, что посланники, они также являются и пророками. Понятно? Почему? Какой довод? Только что в хадисе Абу Зара радиаллаху анху мы сказали, что посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассалям сказал, что сколько было пророков? 124 тысячи. И сказал, из них. Вот это довод. То, что посланники являются пророками. Из них 315 посланников. Вот, то есть, значит, посланники, они же пророки. Но у них есть какое-то отличие от других пророков. Так? Следующий вопрос. Маль фарху бейнар расуль ван наби. Какая разница между посланником и пророком? Мы должны знать разницу. Аль фарх бейнар расуль ван наби. Разница между посланником и пророком состоит в следующем. Анна набия хуа аллази юнаббиуху Аллах. То, что пророк — это тот, кому Аллах даровал пророчество, дал пророчество. Вахуа юнабби бима анбааху Аллах би. И он оповещает этим других. То есть Аллах Субханаху ва Тааля дал ему некое знание. Знание о сокровенном и так далее. Открыл ему какое-то знание о том, что будет. Вот. И он пророчит, рассказывает в том народе, в котором он находится, об этом знании. Или предупреждает их, или радует о чем-то и так далее. Фаин урсили маазалик или амен халяфа амралла. А если он вместе с этим посылается к народу, который пошел в ослушание приказом Аллаха, то есть впал в многобожие, в неверие и так далее, льюбаллигаху рисалята, чтобы донести до этого народа послание, послание Аллаха, рисалята мин Аллах, фахуа расуль. Такой уже считается кем? Посланником. Такой считается посланником. Амма ман кана иннама ямалю би шариати кобляху. А тот, кто осуществляет законы Аллаха, ниспосланные до него, то есть пришел посланник, принес Писание. После этого пришел пророк и судит или призывает к тому Писанию, к тем законам, которые были уже до него. Если так, валям юрсаль гуа или ахад юбалиугу анилляхи рисалятан фагуа набиюн валейса бирасуль. Если он судит по законам, которые были до него, и не было ему приказано донести послание, новое писание от Аллаха до народа или до кого-то из людей, то такой не считается посланником, он считается пророком. То есть разница здесь, как итог можно подвести, пророк, он пришел разъяснить людям или рассказать людям, о том, что ему сообщил Аллах Субханаху ва Тааля. Но он судит по законам, которые были до него. Он не пришел что-то менять. Не пришел с новым писанием. Не пришел с новым посланием от Аллаха. Вот. Он пришел в народ, который уже судит по писанию. Посланник приходит с новым писанием. Муса, алейхиссалям. Пророк. Посланник, то есть он пророк и посланник. То есть он пришел к народу, у него что есть? Писание от Аллаха. Аллах ему даровал Писание, чтобы он призвал народ, Бану Исраиль, к новым законам, которые ниспослал Аллах. После этого приходят пророки. Но Писание не меняется. До момента, пока не приходит в этот же народ Иса, алейхиссалям. После того, как этот народ впал в неверие, в многобожие, оставил законы Аллаха. Приходит Иса, алейхиссалям, пророк, но с новым писанием, посланник. То есть пророк и посланник. После этого они, люди писания, судят по тому, что ниспослал Аллах Субханаху ва Тааля Иси. Отказываются, уходят в сторону от этого писания, изменяют его, нарушает законы Аллаха, ослушается Аллаха, впадает в ширк, куфр и так далее, приходит к этому народу и ко всему человечеству уже последний посланник Аллаха, Мухаммад, саллиллаху алейхи салям. Он пророк? Пророк. Он рассказывает людям о том, что сообщил ему Аллах. Однако вместе с этим он что? Приносит писание от Аллаха. Аллах ниспосылает ему последнее писание, Коран. И уже все, кто были до него, обязаны следовать этому писанию так же, как обязаны были следовать писанию Иси, те, которые следовали писанию Мусы. Пришел посланник с писанием, все. Все те, кто следовал какому-то писанию до этого, те, кто придерживался писания до этого, обязаны что? Уверовать и последовать новому писанию, последнему писанию Аллаха. И последовать за последним пророком, посланником Аллаха. Понятно? Разница. То есть, чтобы мы знали это. Следующий вопрос. 43-й. Ма асма ур-русуль валь-анбия аллати зукират фил Кур'ани аль-Карим. Какие имена пророков и посланников сообщены нам в Коране? Какие имена известны нам из Корана? Имена пророков и посланников. Известны нам 25 имен. Самма Аллаху Та'аля ляна джумлятан минхум. Аллах Субханаху Ва Та'аля упомянул для нас некоторые имена своих пророков и посланников. Например, или из них. Ка Адам, Нух, Идрис, Вахуд, Васалих, «Ва Ибрахим, ва Исмаиль, ва Исхак, ва Якуб, ва Юсуф, ва Луд, ва Шуайб, ва Юнус, ва Муса, ва Харун, ва Ильяс, ва Закария, ва Яхья, ва Льяса, ва Зилькифль, ва Дауд, ва Сулейман, ва Айюб». Также «Ва Закара Аль-Асбад» джумлятан. Аллах Субханаху Ва Тааля в общем, также упомянул колено Якуба, Аль-Асбат. Асбат – это 12 сыновей пророка Якуба, алейхиссалям. Называются они Аль-Асбат от единственного числа Сабт. Потому как для каждого из сыновей, то есть колено, ответвление, потому как для каждого из сыновей Всевышний Аллах сделал отдельный род, отдельный народ, отдельное племя. Иакуб, у него было 12 сыновей, и для каждого из этих сыновей Аллах Субханаху ва Тааля сделал народ. Об этом, то есть такое определение или такое разъяснение сделал имам Аль-Багави в тафсире Кур'ана. Упомянул Аллах Субханаху ва Тааля эти колена. Затем ва Иса ва Мухаммад. Иса и Мухаммад саллиллаху ва саллим алейхим аджмаин. Каля Тааля, Аллах Всевышний сказал: ва русулян кад касаснахум алейк мин кабль, ва русулян лям наксузхум алейк, ва каллям Аллаху Муса таклиман. Мы отправили посланников, о которых мы уже рассказали тебе прежде, и посланников, о которых мы тебе не рассказывали. А с Мусой Аллах говорил, ведя беседу. В этом аяте довод на то, что не все имена посланников и пророков были упомянуты и разъяснены Аллахом Субханаху ва Тааля нашему пророку Мухаммаду. Здесь в Коране сообщается 25 имен. Также есть некоторые имена пророков, которые упоминаются в сунне посланника Аллаха. Фанумину биджами ахим тафсилен фима фассаля Аллах. Мы верим во всех них, пророков и посланников, с подробностями там, где на подробности указал Всевышний Аллах. Ва иджмален фима аджмаля Аллаху субханаху. А там, где Всевышний Аллах нам не сообщил подробности, мы верим как? В общем виде. Как мы говорили о вере в Писание, то же самое. Фанумину биджамиахим тафсилен фима фассаляллах. Мы верим в пророков там, где пришли подробности. Как мы верим? С этими подробностями. Ва иджмален, обобщенно, фима аджмаляллаху субханаху. В том, в чем Аллах обобщенно не спаслал. Следующий вопрос, 44-й. Халли русуль шейун мин хасаисиль улюхия. Есть ли у посланников что-то из качеств божественности? То есть, обладают ли они качествами божественности, особенностями совершенства? Ответ: нумину би анна джамиа русуль валь анбия башарун махлюкун. Мы верим, что все пророки и посланники – это люди, сотворенные Аллахом, творение Аллаха. Лейса лягум мин хасаиси ар-рубубияти шей. И у них нет ничего из особенности рубубия, господства. То есть они даже не обладают качествами господства. Они не владеют в этом мире ничем. Они не ниспосылают ризк. Так? Они не могут оживлять и забирать жизнь и так далее. Откуда тогда у них качество совершенства, качество божественности? Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Коля Тааля». Куль иннама ана башар мислюкум юха илейи аннама иляхукум иляхун вахид. Скажи: воистину я всего лишь такой же человек, как и вы. И мне внушено откровение о том, что ваше божество, ваш объект поклонения, божество истинное, единственное, это Аллах. Фаман кана ярджу ликоа раббихи. А тот, кто надеется на встречу со своим Господом, фальямаль амалян солиха, тот пусть совершает праведные дела, валя юшрик би айбадати раббихи ахада, и не приобщает никого в поклонении своему Господу. Аллах Субханаху ва Тааля говорит своему пророку: куль, скажи, иннама ана башар, скажи, я такой же человек, как и вы, мислюкум, я такой же человек, как и вы. Но в чем отличие его от нас? Юха илей, мне откровение не спослано. Это пророк, посланник Аллаха. Какое откровение? Аннама иляхукум иляхун вахид. То, что объект поклонения, истинное божество, это божество одно, единственное. Это Аллах Субханаху ва Тааля. И так далее. Это последний аят из суры Аль-Кахф. Коля Тааля, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: куль ля амлику ли нафси нафан валя дарра илля маша Аллах. Скажи: я не властен причинить принести себе пользу и тем более отвратить от себя вред, кроме того, что пожелает для меня Аллах. Валяу кунту а'ляму л-гайба, если бы я знал сокровенное, лестакзарту мин аль-хайри ва ма массания су, то я непременно бы приумножил добро для себя и не коснулось бы меня зло. Ин ана илля назирум башир, я всего лишь предостерегающий от наказания Аллаха и радующий награды Аллаха. Ликоуми юминун, для верующих людей, для народа верующих. Фанумину би аннахум абиду мин ибади ллахи, мы верим то, что они, пророки и посланники, это лишь рабы Аллаха. Акрамахум Аллах бирисаля, Аллах субханаху ва тааля одарил их, наградил их. Акрамахум, почтил их. Почтил их чем? Бирисаля, то есть посланников, почтил Аллах субханаху ва тааля посланием, рисаля, писанием. Вавасафахум биль-убудияти фи а'ля макаматихим, и Аллах субханаху ва тааля описал их тем, что они рабы, убудия, рабством, то, что они являются рабами, тем самым похвалив их, сделав их положение высоким, то есть их положение от чего стало высоким? То, что они истинные, искренние рабы Аллаха, то есть по причине искреннего рабства их перед Аллахом, то, что они покорные, подчиняются воле Аллаха, то, что ниспослано делают, то, что запрещено оставляют, то, что Аллах субханаху ва тааля приказал им, они доносят до людей, вот это ихняя высокая степень перед Аллахом через рабство. Уафи сияки сана алейхим, то есть Аллах субханаху ва тааля похвалил их тем самым, назвав рабами. Так, Абдуллах его расуль, это раб Аллаха и его посланник. Аиса, Абдуллах его расулю, раб Аллаха и его посланник. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ва ашхаду ан ля илляха илля анта, ва астагфируку ва атубу илейк, ва саллиллаху ва саллим аля набиина Мухаммаду ва аля алихи ва асхабихи аджмаин.